Он не желал ничего знать о шаре. Он слишком хорошо помнил сверкающую пирамиду с золотым шаром на вершине. Помнил? Нет, конечно, видел в кошмарах, в снах. Тадга, откуда эта тварь знает и почему уверена, что именно это слово? Вижу я тебя насквозь, человек. Слишком хорошо знаю твои помыслы и затаенные страхи. Он сказал слово «человек» с нескрываемым презрением, и это совершенно неожиданно помогло Роману вновь обрести уверенность. «А кто ты сам?» «Я Дейм. Но откуда тебе знать, что это значит?» «А ты объясни, не стесняйся». «Деймы – самые совершенные существа в этой части Вселенной. Избранный народ, призванный управлять всеми остальными формами жизни». «Кто вас избирал?» «Вы сами, конечно. В нашей истории появлялись иногда такие избранные народы, но мне помнится, все они почему-то плохо кончали». «Хватит болтать, ты, смердящее порождение кучи бацилл и слизи. У меня мало времени. Немедленно возвращайся на рудник. Ты слишком много бегаешь, слишком часто забываешь о своем задании». «О задании?» Дейм говорил слишком уверенно, и Роман вновь почувствовал страх и растерянность. «Как только вернешься на рудник, сиди тихо. Жди прилета корабля землян. Мы сделаем так, чтобы тебя взяли на этот корабль. Твоя задача – вовремя оказаться в нужном месте. Любой ценой до старта ты должен быть на корабле. Об остальном узнаешь позже». «Да кто ты такой, чтобы диктовать мне приказы? С чего ты взял, что я буду им подчиняться?» «Будешь. Вспомни о шаре. О том, что в твоей голове». И Роман ощутил стальную круглую болванку, втиснутую ему в мозг. От нее сейчас волнами шла нестерпимая острая боль. Она ломала его волю, уничтожала всякое желание сопротивляться. Судорожные спазмы сжали легкие, сердце. Он задыхался, терял сознание. Потом боль отступила. Исчезла совсем. «Когда-то ты был человеком, а теперь ты ничто, нуль, козявка, не обладающая собственной волей. Мы нашли твое изуродованное тело в поясе астероидов. Память еще не успела остыть, и это было все, что нужно. Такие вещи, как ты, мы конструируем десятками, по мере надобности. Это очень просто. Немного слизи, чужая память, управляющий шар. Вещь, имеющая смысл лишь в пределах отведенного ей задания и исчезающая вместе с ним». Он замолчал, давая Роману возможность осмыслить услышанное. «Но у меня же есть имя. Я чувствую себя человеком. Это ложь, чудовищная ложь». «Даже имя у тебя чужое. Так ты будешь делать то, что тебе приказано, или мне применить третью степень воздействия и управлять тобой на расстоянии, как механической куклой?» «Я буду, конечно, буду. У меня же нет выбора». Говоря это, Роман медленно, незаметным движением достал из-за пояса лазерный пистолет и, не поднимая его, лишь развернув ствол в сторону призрака, нажал гашетку. Фиолетовая игла луча с тихим шипением перечеркнула пещеру и уперлась в ту часть контура, где у Дейма должна была быть грудь. Какую-то долю мгновения казалось, что мрак полностью поглотит и нейтрализует луч лазера. Но вдруг с легким хлопком весь обрис ослепительно вспыхнул, словно его облило пламя, и контур стоящего у стены существа обрел объем. Продолжалось это ничтожную долю мгновения, как при вспышке магниевой лампы. Но следующий заряд уже повторил путь первого, и вновь на долю секунды возникла огненная скульптура. Она была меньше первой, значительно меньше. А Роман все давил и давил на спуск. В том месте, где стоял призрак, размеры вспышек продолжали уменьшаться, пока очередной заряд сконцентрированных фотонов не пролетел сквозь пустое пространство и не ударил в стену, разбрызгав во все стороны расплавленные капли базальта. Сквозь затихающий треск и вой он услышал обрывки слов. Или, может быть, то был стон, крик боли. Он разобрал лишь часть фразы. «Ты еще пожалеешь. Ты никогда не узнаешь». Темнота, ставшая совсем плотной после ослепительных вспышек лазерных разрядов, сомкнулась над гротом, и несколько секунд Роман стоял опустошенный, без единой мысли в голове. Слыша лишь затихающий шорох и шелест, словно внутри его черепа ворочался клубок отвратительных насекомых. Наверное, так и должно быть. Наверное, таким и бывает нормальное мышление робота с готовой программой вещи, предназначенной на одно задание. Машинально, даже не взглянув на счетчик разрядника, он сунул пистолет за пояс. У него оставалась слабая надежда на галлюцинацию, на психический стресс, порожденный слишком долгим одиночеством, изоляцией, монотонными звуками пещеры. Он знал, что это не так, и все же продолжал надеяться, хотя понимал уже, что может убедиться в реальности происшедшего. Достаточно было зажечь фонарь и подойти к стене, в которую он только что стрелял.